https://tme+smflib21.xmp. Приятного прочтения. Это плохая идея, проворчал мастер, выслушав меня. Мы не оставим Магнолию, когда культ подобрался так близко. Город будет в порядке, возразил я. Мы заберем цепь Брейна с собой и накроем Магнолию тройным куполом пегасов. А язык может атаковать из мести. Поэтому мы перетянем внимание на себя. Подумайте сами, мы покинем город в малом составе, но с ключом к пробуждению Зерефа, чтобы его перепрятать, я выделил голосом последнее слово. Он не сможет устоять. К тому же мы не пойдем всей гильдией, а распределим силы условно равномерно. Мы сильно рискуем. Знаю, но это необходимо, я поджал губы. При всем желании у нас не хватит сил на обе задачи, мастер нахмурился и огладил усы. Даже со всеми волшебниками АЕС-рангов. Разделять гильдию сейчас, когда Айзек вот-вот нанесет удар, опрометчиво, старик вдруг запнулся и прищурился, взглянув ровно мне в глаза. Впрочем, ты никогда не вел нас в бой без четкого плана. Я кивнул. У меня все просчитано. Даже если Айзек бросит против нас все силы культа, мы выстоим. Если он отправится в Магнолию, город выдержит первую волну, а мы окажемся в нем за считанные минуты и организуем оборону. Это действительно так необходимо, вы даже не представляете, насколько, я выдохнул, невольно потирая пальцами лоб. Пока я не могу сказать, почему, ведь это слишком опасно, но мастер, прошу, доверьтесь мне, нам нужно попасть на остров Тенрюк следующей неделе. Старик вздохнул, помассировал переносицу, покачал головой, но затем, кивнул. Я верю тебе, Тейлс, сказал он спустя полминуты, и всегда верил, пусть наши методы защиты близких и начали различаться. Несмотря на возраст, я все еще наивен, мастер невесело ухмыльнулся, а я напрягся, не понимая, к чему он начал клонить. Всегда хотел выигрывать битвы без жертв, но иногда без этого не добиться победы. Я не стратег, как ты, и не тактик, как Мавис, а потому даже не могу представить, что ты задумал. Я, простой старик, которому страшно отправлять своих детишек в бой. Боюсь, плохой из меня вышел мастер гильдии. Когда все закончится, я хотел бы передать это звание тебе. Что? Я опешил. Нет, я не к этому вел. Не нужен мне ваш пост мастера, я просто хочу одолеть культ, чтобы никто больше не пострадал. Знаю, мастер добро улыбнулся мне, но ты больше, чем кто-либо другой, достоин этого. Ни за что, твердо воскликнул я. Мне едва исполнилось 7. Я не стану вести гильдию. После культа я хочу просто отдохнуть, а не взваливать на себя очередную ответственность. Хаэм, ты прав, задумался он. Рановато пока. Хорошо, старик вдруг твердо кивнул. Значит, следующим мастером станет Гилдардс, а ты, после него. Я смог только хлопнуть глазами. Да вы издеваетесь, простонал я. Ладно, обсудим это после битвы с культом. Так что насчет Тенрю, вернулся я в конструктивное русло, изрядно удивленный внезапным ответвлением разговора. «Сделаем, как ты скажешь», — мастер забил трубку и закурил. «Но только в том случае, если ты полностью уверен в этом», — сказал он и многозначительно добавил. «Пятый мастер, я ударил себя ладонью по лбу. Вы меня в могилу сведете», — буркнул я, где-то в глубине души испытал благодарность за попытки оживить разговор. «Впрочем, к делу. Если мы все решили, то завтра объявите экзамен на волшебника С-ранга». Через неделю отплываем на остров Тенрю от Харгиона. Сейчас передам список претендентов и экзаменаторов. Моим агентам хватит этого времени, чтобы донести весть Даида, а он уже передаст все Айзеку. Уверен, он обратит на нас свое внимание и переключится с Магнолии на Тенрю. Будем надеяться, что все пройдет гладко. У меня есть запасные планы на случай, если этот провалится, заверил я, а мастер кивнул, будто безразлично пожав плечами. «Не зря же король назначил тебя новым генералом». Я опустил взгляд, криво улыбнувшись. «Точно, что там случилось?» Понизив голос, спросил он, но я только покачал головой, отказавшись говорить. «Почему вдруг тебя назначили главнокомандующим? Культ расправился с остальными?» «Я не говорил, что это так», — вяло ответил я. «Это слишком заметно», — старик глубоко затянулся. «После возвращения из столицы ты начал работать даже больше, чем перед обороной Магнолии, окружил себя охраной, как никогда прежде. Да и язык начал действовать иначе. Это только мое предположение, но ты остался единственным, кто может вести войска против культа. А учитывая, в каком виде Алборн забрал тебя отсюда, догадка сама просится на язык. Генералы либо выведены из строя, либо мертвы. Мы должны действовать быстрее», — выдохнул я, закрывая лицо руками и разом теряя едва обретенное хорошее настроение. «Если все остальные также начнут сопоставлять факты, поднимется паника». «У меня хороший наблюдательный пункт», — возразил старик. «Никто, кроме наших, Алборна не видел, а ты слишком хорошо прячешься сейчас, чтобы вызывать подозрения. К тому же у меня есть связи в рядах солдат. Мне передали командование дивизией. По рядам рунных рыцарей ходят слухи, что скоро придется оборонять очередной город», — заметил мастер. «Говорят, поэтому тебя и назначили главным». «Пусть говорят, что хотят», — отмахнулся я. «Главное, чтобы были готовы к бою. А когда нужно быть готовым?» — прищурился он. Я нахмурился, оценивая, можно ли сказать правду, и все-таки покачал головой. «Я дам знать, когда придет время», — старик хмыкнул, но не стал больше допытываться. Я поджал губы, беспокоясь практически из-за каждого решения. Теперь, когда королева назначила меня главнокомандующим в войне с культом, целая гора ответственности упала на плечи. Мне доверили не пару сотен человек, как изначально планировалось, а 12 тысяч бойцов. Среди них оказались рунные рыцари, обычные солдаты, несколько боевых кораблей, артиллерийские расчеты, десяток магов из столицы, волшебники гильдии и даже двое личных магов, служащих непосредственно короне. Разумеется, мне не нужно было напрямую обращаться к каждому бойцу, а лишь передавать приказы командирам отрядов, вот только легче от этого не становилось. Страх совершить ошибку снова овладел мной, а перед глазами вставали картины обороны Магнолии. Я понимал, почему королева выбрала меня для этой битвы, несмотря на масштабность действия и его влияние на дальнейшую судьбу страны в целом. Конечно, основополагающим фактором являлось то, что генералы оказались убиты, как и их первые помощники. Следующие по званию не пользовались таким доверием у королевской семьи, как их начальники, да и не смогли бы сходу запомнить все, что бы прорабатывали на протяжении нескольких месяцев. Ни у кого из них не было магии архива, которая могла помочь структурировать данные, а огромный поток информации мог попросту свести их с ума. Сама ловушка же строилась на бесчисленном моделировании исходов и быстром реагировании на различные ситуации. А уж учитывая последние данные от Артери и их возможном участии в конфликте, едва ли кто-то из обычных людей смог бы не просто запомнить такое количество информации, но и применить в нужный момент. Как ни крути, а мое нечеловеческое мышление оказалось весьма кстати. Снова, я и сам считал, что в нынешней ситуации лучше всего подходил на роль главнокомандующего. Мало того, что мне довелось участвовать в разработке плана, так у меня еще был архив, который помогал не только мгновенно выбирать очередной шаблон атаки, но и показывал текущее положение дел. С его помощью я мог оценивать количество убитых бойцов с обеих сторон, их уровни сил, построения, бреши в обороне, а также находить ключевые фигуры, вроде Аида и Айзека. Король, вероятно, хотел использовать все это, чтобы четко видеть картину битвы, а потому хотел держать меня при себе, но, к сожалению, погиб. За неимением лучшего, ее величество назначило на его место меня. Хейнель не считал, что я был крайним вариантом, и даже удивился, почему у меня возникли такие мысли. На разумные напоминания о моем возрасте он только отмахивался. По его мнению, мне уже хватало опыта для того, чтобы вести войска в бой. К тому же я лучше всех знал Айзека и его методы борьбы. За 2 года мне удалось отлично изучить культ, а потому назначение на должность главнокомандующего стало закономерным. Кроме того, он непрозрачно намекнул, что будет приглядывать за сражением и поможет в критической ситуации. Последнее особенно успокаивало. «Что там с эксидами?» — спросил я мастера, внезапно вспомнив об этом. «Они расселились в диких землях на востоке страны», — ответил он. «Шагатта вместе с делегацией отправится в Крокус, когда станет возможно, чтобы официально представиться королевской семье. Не волнуйся, за ними приглядывают, поэтому ничего не должно случиться». Она сказала, зачем пыталась меня убить. «Да, Шарли едва не вытрясла из нее душу, чтобы обо всем узнать», — старик усмехнулся, вероятно, вспоминая этот момент, и принялся пояснять. «Шагатта однажды предвидела, что из Эдоласа исчезнет магия, но приняла это за конец света. Чтобы спасти свою расу, она отправила сотню нерожденных эксидов в наш мир, сказав остальному народу, что это для особой миссии по убийству драконоборцев. В ее видениях их образ проступал наиболее четко, а потому она довольно легко создала легенду. Это все еще не объясняет, почему она ко мне прицепилась. Потерев слезящиеся от перенапряжения глаза, сказал я. «А вот это самая интересная часть», — ответил мастер. В своих видениях она разглядела предводителя убийц драконов. Он выделил голосом последнюю фразу. «Падшего Эксида, надевшего личину человека, который спровоцировал исчезновение магии из мира. Разумеется, она решила убить тебя любыми средствами. В чем-то она оказалась права», — хмыкнул я. «Убийцы драконов действительно слушали мои приказы, да и к тому же именно я дал отмашку Мистгану активировать аниму. Ее видения одновременно показали чистую правду и ужасную ложь. Даже забавно, к каким последствиям привело их неверное толкование. Шарли, кстати, врезала ей», — заметил мастер, хохотнув. Я в удивлении распахнул глаза. «Надеюсь, без магии, все равно получилось мощно», — пожал он плечами. «Венди пришлось ее подлечить. Надо будет поблагодарить Шарли», — пробормотал я, слабо улыбнувшись. «Она не рассказывала мне об этом. Даже если бы рассказала, ты бы не запомнил», — заметил мастер, усмехнувшись, но в следующий миг стал более серьезным. «Как ты себя чувствуешь? Вчера ты напугал нас, когда потерял сознание за столом». «Уснул, а не потерял сознание», — возразил я. «А то мы не видели», — парировал старик, и я стушевался. Под его обеспокоенным взглядом лгать стало совестно. В следующих миг из груди вырвался тяжелый вздох. «Хотел бы я сказать, что все в порядке», — я опустил взгляд, уставившись куда-то себе под ноги. «Но это не так, честно говоря, я ужасно устал. Мне нужно столько всего сделать, столько продумать и столько предусмотреть, что голова почти взрывается». Я приложил руку ко лбу, прикрывая глаза. «Я рад, что смог переложить часть дел на вас, мастер, особенно с эксидами. Агажил взял на себя джин Нейзака, за что я ему очень благодарен. Но каждый день мне кажется, что всего, что я делаю, окажется недостаточно, что мы снова потеряем половину бойцов, что Айзек перехитрит меня и уничтожит Фиор. Я стараюсь следить за своим здоровьем, но сейчас не оно в приоритете, а победа над культом». Взгляд мастера наполнился сочувствием. «Уверен, ты сделал все, чтобы Айзек пал, а мы понесли минимальные потери». Я поджал губы, погрустнев. «Вряд ли. Огромная часть плана все еще находится в подвешенном состоянии, и я не знаю, удастся ли это изменить. Это связано с Тенрю. Да, не стал скрывать я, но не решился более приоткрывать завесу тайны. Даже мастер не должен был знать, что мы с Хейнелем планировали отвлечь Тартарна Зерефа, буквально попросив его побыть приманкой. В таком случае, не переживай из-за посторонних дел», — сказал старик. «Мы будем защищать тебя и заботиться о тебе, пока все это не закончится». Я выдохнул, поднимая на него благодарный взгляд. «Спасибо вам. Отдохнешь немного?» «Я уже отдохнул, пока говорил с вами. Мне нужно вернуться к работе». Старик покачал головой. «Надеюсь, ты не свалишься без сознания где-нибудь в коридоре. Если это случится, кто-нибудь меня подхватит», — улыбнулся я и встал, чтобы покинуть кабинет. Мастер остался там, чтобы разобраться со своими делами и связаться с остальными главами гильдии. За дверью ждали Мира и Кана, которые провели меня в главный зал, где за последнее время стихийно образовалось мое рабочее место. Оно постоянно было завалено бумагами и письмами, а также заставлено связанными лакримами, настроенными на всех союзных волшебников, командиров моей дивизии, королевских магов и сагильдийцев. Садясь за стол, я машинально окинул взглядом пространство, привычно оглядев друзей. Мира и Кана сели рядом и завели разговор с Нацу и Люси, которые практически не оставляли меня одного. Заклинательница приглядывала за тем, чтобы я ел не меньше 3 раз в день, а также укрывала пледом, если я засыпал за рабочим местом. Брат же следил за моей безопасностью и периодически напоминал, что нужен отдых. Внезапно я заметил, что все сагильдийцы облачились в легкие доспехи, сшитые для нас нервитами до того, как они исчезли. Также у каждого на поясе оказались маячки, по которым я мог отслеживать их местоположение, сигнальные артефакты и маски. Последние передали вчера пегасы согласно моему приказу. Союзники разрабатывали их со времени обороны Магнолии, когда нас едва не погубил черный туман. Опираясь на наши воспоминания и остаточный магический след в воздухе, им удалось создать особый фильтр, нейтрализующий любую отраву и позволяющий нормально дышать. Я поместил в разумы сагильдийцев информацию о том, как их использовать, хотя там все было интуитивно понятно. Благодаря умникам из синего Пегаса у нас оказался отличный шанс избежать главного оружия врага, магической болезни. Тейлс, Леви с ребятами вернулись, сказала Люси, мягко коснувшись моего плеча. Я вскинул на нее задумчивый взгляд, снова окунувшись в размышления о ловушке для Айзека, и даже не сразу осознал фразу. Лишь полминуты спустя кивнул. Отряд теней, громовержцы и лаки проходили ускоренный курс артефакторов в синем Пегасе. Сагильдийцы обучались ставить купола, настраивать их, поддерживать целостность и перенаправлять энергию к определенным участкам. Я решил создать из них резервный отряд сперва на случай, если пегасов перебьют во время битвы, как это было с командой Евы, а затем чтобы полноценно использовать их новые навыки. Идею поддержали оба главы гильдии, а также сами волшебники. Теперь друзья, наконец, вернулись, и я собирался выдать им новые задания. Фриду предстояло оградить гильдию письменами так, чтобы сюда не допускался никто, кроме наших ребят, а также расставить ловушки. Так как мы собирались отправиться на остров Тенрю, необходимо было обезопасить главное здание от вражеских агентов. Несмотря на то, что я планировал забрать цепь Брейна с собой, выманив на нее Айзека, там оставалось еще множество полезных артефактов и бесценных знаний, которыми мог попытаться завладеть культ. Фриду предстояло создать несколько мощных ловушек, реагирующих на перемещение тайн хвоста феи. Например, если бы шпион попытался вынести какую-либо из них, то моментально лишился бы магии. Если бы агентам Айзека по какой-то причине удалось бы перебить всех наших, причем не только тех, кто защищал здание, или тех, кто бы на Тенрю, вся гильдия должна была взорваться. Отряду теней я планировал поручить другое задание, полагаясь на их способности по сбору информации. Шинигами сообщил примерное расположение Куба Тартара, и мне необходимо было проверить это. Если демоны действительно собирались принять участие в будущем сражении, то должны были пролетать мимо Харгиона и Маранты примерно через 3 дня. Сагильдийцам предстояло найти Куб и для начала подтвердить факт его существования. Честно говоря, я до сих пор сомневался в этом, ведь сторожевые вышки должны были заметить его раньше. Впрочем, те карты, с нанесенными маршрутами, которые находили сагильдийцы на базах темных магов, могли как раз являться путями перемещения гильдии демонов. В этом свете становилось понятно желание культистов уничтожить улики любой ценой, создание Зерефа желали оставаться в тени. Я нахмурился и подозвал сагильдийцев к себе, распределяя между ними задачи. Те слаженно закивали, пообещав исполнить все в лучшем виде, а затем отчитались о том, как прошло обучение. Как я и рассчитывал, друзья схватили новые знания на лету, а потому быстро освоились. Правда, только Леви и Фриду удалось освоить наиболее тонкие манипуляции магическими потоками, тогда как остальные лишь накрепко запомнили основы. Впрочем, этого было достаточно на данный момент, и я от души похвалил их за старания. Ребята немного посетовали, что из-за обучения пропустили битву в Эдолосе, но остальные сагильдийцы пообещали в красках и подробностях все пересказать. Кажется, они оказались удовлетворены. «Выполнять задание начнете завтра», — напоследок сказал я, снова погружаясь в корректировку основного плана и расчет рисков. После того, как мастер сделает объявление, сагильдийцы недоуменно переглянулись и пожали плечами, явно решив воспользоваться внезапным отдыхом. В преддверии битвы моменты спокойствия ценились на вес золота. Я же вскоре перестал обращать внимание на болтовню вокруг, сосредоточившись на главной проблеме, а потому даже не сразу заметил, что линк лакрима на руке засияла. Нацу пришлось потрясти меня за плечо, чтобы привлечь внимание, а затем указать на артефакт. Лишь после этого я принял вызов, увидев в кристалле лицо Элборна. Маг сказал кодовую фразу, от которой у меня расширились глаза, а затем добавил еще несколько зашифрованных посланий, которые уже заставили меня нахмуриться. Закончив, он отключился, сухо попрощавшись. «Как ты вообще его понял?» — вскинул брови Нацу, очевидно, восприняв наш разговор тарабарщиной. «Опыт», — отозвался я, обдумывая новую информацию. «Дай мне минутку». Алборн сообщил, что адмирал захерачнулся, и это, несомненно, было отличной новостью. Во время взрывов во дворце ему оторвало обе ноги и серьезно повредило внутренние органы. Главный целитель, занимавшийся его ранами, опасался худшего. Адмирал не приходил в сознание с момента трагедии, а потому не смог бы помочь с планом. Честно говоря, я уже записал его в мертвецы, но, очевидно, поторопился. Мужчина пришел в сознание, пусть пока и оставался дезориентирован. Алборн намекнул, что в ближайшее время ему нельзя было покидать лазарет, а потому я решил использовать его опыт и знания для укрепления обороны королевства после битвы с культом. Все равно он не успел бы оправиться до ее начала. Также Алборн принес очередную сводку тревожной информации. Еще 4 двойника королевы Хисуи оказались убиты. Кого-то из них буквально растерзали на куски, а кого-то умертвили заклинанием. Однако меня обеспокоили не сами жертвы, хотя и это неприятным грузом свалилось на плечи, но и то, как убийцам удавалось проникнуть в убежище. Более того, я не мог понять, как они в принципе их нашли, ведь над каждым местом работали иллюзионисты. Всех двойников тщательно прятали лично королевские маги, а вокруг убежища выставляли замаскированную охрану. О местоположении некоторых подставных девушек даже я не знал, вот только это ничуть не помогало. Кто-то планомерно убивал их одну за другой. Я боялся, что смерть королевы Хисуи могла стать вопросом времени, хотя сделал все, чтобы ее защитить. «Некоторых невозможно спасти, ребенок», — сказал Хейнель из подсознания. «Как бы ты ни хотел избежать этого, вероятность, что королеву убьют, очень высока. Знаю, я помассировал лоб, прикрывая глаза, но это не значит, что я должен опускать руки. Я не призывал к этому», — возразил он. «Хотел лишь напомнить, что ее смерть не должна разрушить тебя самого. Я не дам ей умереть», — в который раз повторил я. «Я поклялся, что защищу ее». «Упрямый ребенок», — вздохнул Хейнель на удивление без раздражения. «Твоя преданность похвальна, но не забывай отделять себя от Фиоры и в особенности от королевы. Ты не просто ее верный клинок, ты – самодостаточный человек, который может жить и без этой страны». Я невольно хмыкнул. «Странно слышать это от тебя», – заметил я, и Хейнель ухмыльнулся. «Мне не чуждо переосмысление своей жизни», – сказал он. «Я знаю, что ошибся бесчисленное число раз, а потому не хочу, чтобы ты прошел по моему пути. Это влияние Люси?» — спросил я, невольно вспоминая пару их разговоров. Отчасти из подсознания распространилась волна довольства. Она весьма разумная особа, которая умеет верно подбирать слова. Я хотел бы пошутить, но вдруг по городу разнесся вой сирен. Если бы на карте не отобразился маркер Гилдерца, у меня бы уже остановилось сердце. К счастью, громкие звуки свидетельствовали не об опасности, которая внезапно настигла нас, а о возвращении сильнейшего мага гильдии, которого мы с мастером вызвали обратно в Магнолию после завершения миссии с Нирваной. Город начал перестраиваться, чтобы обеспечить ему прямой проход к нам, и наши волшебники грянули радостным криком. Мы все почувствовали себя более уверенными и защищенными, когда он переступил порог главного здания. Я не смог сдержать радостную улыбку, заметив его, и мужчина ответил тем же. «Я вернулся», — громогласно возвестил он, подхватывая Кану на руки и кружа ее по главному залу. «Опусти, постыдился бы», — закричала она, отбиваясь, и эта приятная глазу сцена вмиг вызвала волну хохота среди магов. Напряжение в гильдии немного упало, и я невольно удивился, как Гилдерцу удалось это сделать. «С возвращением», — сказал я, подходя к мужчине. «Мы ждали тебя». «Я здесь, малыш», — Гилдерц отпустил Кану и потрепал меня по волосам. «Не знаю, что происходит, но ты можешь рассчитывать на меня». Я кивнул, ощущая в груди тепло, а остальные сагильдийцы повторно радостно закричали. На сей раз мы не должны были столкнуться с мощью культа, имея скудные ресурсы, ведь теперь в нашем распоряжении оказалась дивизия армии Фиора, несколько сильнейших магов, а также волшебники гильдии. Это воодушевляло и заставляло поверить, что у нас действительно был шанс. Шанс не просто одолеть культ, но и сберечь жизни бойцов. Главное, чтобы все прошло по плану. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. Часть 6. Глава 89. Пан или пропал. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Приятного прочтения. Итак, ребятишки, мастер окинул нас взглядом. Пришло время для традиционного экзамена на получение звания волшебника С-ранга. Сагильдийцы переглянулись, недоумевая, Почему он должен происходить именно сейчас, в настолько напряженный момент, но все-таки разразились радостным криком. Они почувствовали, что за привычным мероприятием в этот раз скрылось нечто важное, да и настрой мастера, который буквально кричал «Подыграйте мне», невозможно было не заметить. Некоторые волшебники скосили на меня взгляд, и я коротко кивнул, тоже натягивая на лицо довольную улыбку. Это подействовало лучше прямого приказа, а потому в следующий миг гильдия наполнилась болтовней и обсуждением кандидатов на экзамен. Главной моей помощницей в этом деле выступила внимательная Люси, вмиг разгадавшая сценарий для этой сцены. Она радостно захлопала в ладоши и громко сказала: «Как здорово! Кажется, экзамен давно не проводился, верно?» Шарли, тоже неплохо изучившая меня за это время, вступила в игру. «Интересно узнать, как все будет проходить. Не зря же все старшие волшебники вернулись в город. Мы будем экзаменаторами», ухмыльнулась Мира, поймав мой взгляд. «Поверьте, будет весело». «Неужели Игилдаркс будет участвовать?» Почти подпрыгнул на Цу, бросаясь к Кане. «Без него было бы неинтересно», кивнула она и по-свойски закинула руку ему на плечо. Гильдия наполнилась гомоном, и я тихонько выдохнул, наблюдая за друзьями. Люси бросила на меня взгляд, который можно было трактовать, как «я правильно сделала», и я, быстро соединив нас телепатической связью, похвалил за сообразительность. Благодаря ее живой и искренней реакции сагильдийцы не сплоховали, мягко влившись в нашу небольшую игру. Девушка, поняв, что отлично помогла мне, продолжила вести за собой остальных, то тут, то там, вставляя фразы. Половину жизни она крутилась в светских кругах, и сейчас эти знания очень пригодились. Осмотревшись, я удостоверился, что нам удалось создать нужное настроение среди сагильдийцев, а потому подал знак мастеру продолжать. Сам же в это время незаметно проверил карту архива. «Экзамен пройдет на острове Тенрю через неделю», — сказал старик. «До этого времени все кандидаты должны выбрать себе напарника из числа сагильдийцев, за исключением других старших волшебников и меня, мастера. Все понятно?» Я заметил, как на карте замерцал маркер вражеского осведомителя, внимательно следящего за происходящим, и мысленно отметил выполненным один из пунктов задумки. Пока все шло по плану, и меня это радовало. Впрочем, риск, на который пришлось пойти, скручивал внутренности в тугой узел. К счастью, экзамен не должен был вызвать вопросов у обычных людей, ведь те до сих пор не подозревали, что на самом деле творилось в стране. Король погиб, двое генералов, тоже адмирал Захир, хоть и пришел в сознание, но не мог участвовать в сражении, а королеву Хисуи пришлось спешно прятать, чтобы ее не убили. Фиор оказался в очень сложном положении. Если бы мы не скрыли трагедию за иллюзорным куполом Пегасов, то среди мирных людей уже поднялась бы паника. Пока что многие думали, что настало очередное затишье, и мы лишь подтверждали это, решив устроить экзамен. На самом деле, лишь я знал, зачем мы плыли на остров Тенрю. Мастер догадывался, что мы не собирались перепрятывать цепь Брейна на нашей священной земле, но едва ли мог предположить, в чем именно заключался план. Сагильдийцы же почувствовали подвох, а потому начали бросать на меня говорящие взгляды. Я в меру сил отвечал на них, и некоторые после этого начинали слегка хмуриться, улавливая условные сигналы. Впрочем, ни о каких активных действиях не могло быть и речи до конца недели. Сперва нам нужно было завершить еще несколько дел, а затем отправиться на остров Тенрю. Мастер не зря отвел целых 7 дней на то, чтобы выбрать напарника, ведь именно такой срок мне был необходим для завершения одной из стадий плана по уничтожению Айзека, а также гарантировал, что нужная информация попадет к нашим противникам. «Сейчас я объявлю кандидатов на экзамен», — возвестил мастер, и я поднял на него взгляд, также вливаясь в игру. «Мне лучше, чем кому-либо другому было известно личности претендентов. Именно я выбрал их. За звание волшебника С-ранга будут бороться», он сделал эффектную паузу, а затем продолжил. Нацу дрогнил, брат вскинул кулаки вверх. Грейфул Бастер, парень широко ухмыльнулся. Дожди Лаксар, девушка удивленно распахнула глаза. Леви Макгардин, та смущенно зарделась. Эльфман Штраус, он прокричал что-то о мужской силе и крепко обнял Миру. Фрид Джастин, волшебник уверенно сложил руки на груди. А также Тейлс Кэт, я кивнул с улыбкой на лице. О, вот это набор. Оживились сагильдийцы, действительно заинтересовавшись, кто из нас может стать следующим магом С-ранга. Я отбил кулак на Цу, когда брат подскочил ко мне, восторженно поздравляя, и пожелал ему удачи на экзамене. «Даже не знаю, на кого ставить», — довольно протянул Макао, оглядывая нас, претендентов. «Тут и наши силачи Нацу и Грей», — закивал Вакаба, — «и умненькие девчонки, Леви и Дожде, да и Фриц Эльфманам могут дать прикурить остальным. Я все-таки ставлю на генерала», — влезла в разговор Лаки, подмигнув мне. «Точно», — закивал Дрой, — «он наверняка же придумал, как обойти остальных». «Не торопитесь с выводами», — заметил Макс. «Выбор напарника тоже играет большую роль». Сагильдийцы закивали и продолжили обсуждение. «Мастер дал нам несколько напутствий, а также предостерег тех, кто остался в городе, быть бдительными. То, что царило затишье, не значило, что культ оставил попытки устроить хаос. Следовательно, на тех, кто должен был сторожить покой Магнолии, возлагалась ответственная миссия. Я решил доверить защиту города Лексасу и Кане, как старшим волшебникам. Младший Дрияр знал закон феи для экстренных случаев, а дочурка Гилдардса разучила несколько новых мощных заклинаний. Вместе эта парочка могла доставить захватчикам массу проблем, но, что самое главное, сумела бы выиграть время, за которое вернулись бы основные силы. Им в помощь решено было оставить 18 человек, остальные 17 отправлялись на Тенрю. Гильдия, фактически, оказалась разделена пополам, с примерно равным уровнем сил, если не брать в расчет мастера и гилдардца, делающих наш отряд куда более способным. Я хотел бы оставить сильнейшего в городе на всякий случай, но слишком переживал за сохранность цепи Брейна, ведь для отвлечения внимания мы действительно собирались взять ее с собой. Как ни крути, а его сила могла спасти нас, если бы Айзек, например, атаковал наш корабль посреди моря. На открытой местности гилдардцу не было равных. Я как раз отмечал в архиве выполненные пункты плана, такие как исчезновение вражеского осведомителя и то, как сагильдийцы разбивались на пары, когда Нацу похлопал меня по плечу. «В этот раз будем соперниками, братишка», — он широко улыбнулся, похоже, действительно поверив, что будет экзамен. «Ты уже выбрал себе напарника?» «Разумеется», — Шарли подошла ко мне сзади и дерзко ухмыльнулась. «Кто, кроме меня, сможет привести его к победе?» «У вас действительно получится мощная команда», — улыбнулась Люси и стукнулась с Нацу кулаками. «Но мы вам не уступим. Не сомневаюсь, что вы покажете все, на что способны», — кивнул я и многозначительно дополнил, наткнувшись на излишне возбужденный взгляд брата. «Но не расслабляйтесь. На Тенрю будет жарко». «Жарко?» — переспросил он, нахмурившись. Я потер запястье. Несколько секунд Нацу глядел на меня с замешательством, почувствовав, что за последней фразой что-то крылось, но не сумев сходу понять, что именно. Я буквально увидел, как в его голове закрутились шестеренки. Вот только потребовалось некоторое время, чтобы в его глазах вспыхнуло осознание. Нацу хлопнул себя ладонью по лбу, наконец поняв, что к чему. Его плечи поникли, и мне даже стало его жаль. Иногда он оказывался слишком наивным, особенно, если это касалось друзей. Люси с сочувствием взглянула на него, кажется, тоже не ожидав, что он не заметит подвоха. Видеть разочарование брата было неприятно, поэтому я сделал к нему шаг и крепко обнял. «Для меня ты всегда будешь лучшим волшебником», — по ментальной связи сказал я, — «и плевать на ранги». «Удивлен, что попался на это», — сказал он, ответив на объятия и потрепав меня по волосам. «Думал, уже научился разглядывать твои планы». «Не ты один попался», — заметил я и кивнул в сторону группы сагильдийцев, возглавляемых Вакаба и Макао, которые продолжали яростно обсуждать предстоящий экзамен. «Впрочем, это хорошо. Значит, простых людей тоже сможем обмануть. Что ты задумал?» — спросил он, но, судя по взгляду, не особо надеялся на ответ. «Скоро узнаешь», — ответил я. «Через 5 дней, если быть точнее». «О», — удивился брат. «Хорошо». Люси бросила на меня вопросительный взгляд, и я кивнул, показывая, что она скоро тоже получит ответы. Согласно плану, необходимо было понемногу начать просвещать сагильдийцев в детали задумки, но не раньше, чем к концу недели. Я опасался, что информация может просочиться и дойти до Айзека, а потому осторожничал. Разумеется, это влекло за собой ряд проблем, но их решение казалось наименьшим злом. Нацу и Люси немного повеселели и принялись обсуждать последние новости, закрыв тему экзамена. Я понаблюдал за ними и остальными сагильдийцами еще пару минут, а затем вернулся к работе. Пары распределились именно так, как рассчитывалось, поэтому у меня внутри расплылось удовлетворение, смешанное с облегчением. Мне не нужно было влиять на выбор друзей, явно или же неявно заставляя их взять в команду другого товарища. Фрид ожидаемо объединился с Бикслоу, Леви оказалась под крылом Гажила, Грей договорился с Лаки еще год назад, Дождя позвала с собой малышку Венди, явно рассчитывая на заклинание поддержки, а Эльфман попросил елочку помочь. В итоге, у нас получился очень мощный отряд, состоящий из трех убийц драконов, громовержцев Ликсоса, двоих моих разведчиков, сильнейшего звездного духа, а также трех магов, чей потенциал был заметен невооруженным взглядом. С такой командой почти ничего не было страшно. Я знал, что каждый из сагильдийцев мог в одиночку заставить целый отряд темных магов попотеть. Друзья не раз доказывали свою силу, выходя из сложных боев практически невредимыми. Вот только беспокойство за их жизни все равно не отпускало меня. Я глядел на них, таких счастливых и довольных, и чувствовал тяжесть в груди. Культ подобрался к нам настолько близко, что буквально дышал в затылок, но никто из них об этом не знал. Более того, они не подозревали, какую силу я решил призвать на помощь в грядущем бою. Самого Зерефа, темнейшего мага, который и породил демонов. К тому же за битвой должен был приглядывать Шинигами, а Анксилом, и вовсе даровать свое благословение. Столько мощных сил, собранных в одном месте, уже казались ужасающим событием, а уж сражение наверняка должно было стать легендой. Несмотря на то, что я промоделировал бесчисленное количество исходов, значительная часть плана до сих пор ставилась под сомнение. Все упиралось в Зерефа, который вполне мог отказать. У темного мага не было ни единой причины помогать нам, а потому я рассчитывал надавить на его эмоциональное состояние, пробудить давние воспоминания об умершем друге. Зерефу не составило бы труда узнать душу Хейналя, а тот, в свою очередь, должен был уговорить его отвлечь на себя Тартар. Теоретически, все было выполнимо, вот только чувствовало мое сердце, на практике оказалось бы гораздо сложнее. Я тяжело вздохнул, снова прорабатывая сценарий, в котором Зереф отказывал нам, а затем принимал сторону Тартара. Это был худший исход, катастрофа, но и на нее у меня было решение. Я планировал уничтожить все Эфирионом, предварительно выведя остальных в безопасное место. В этом случае сложность представляла не то, что необходимо было подготовить залп, а то, что мы могли попросту не успеть выстрелить, или же попали бы под удар сами. В 9 случаях из 10 в моем моделировании погибала вся дивизия, включая гильдию и королевских магов. Я пытался придумать, как этого избежать, как вдруг меня отвлекли. Джин не присела рядом и прокашлялась, привлекая внимание. Зак устроился рядом с ней. «Хвостатик, уделишь нам минутку?» – спросила она и подвинула ближе поднос с чашками чая. Я с удивлением выгнул бровь, и девушка стрельнула взглядом в Люси, улыбнувшись. «Перерыв, 5 минут». «Да, конечно, Джинни», – кивнул я, машинально ставя таймер в архиве на 15 минут. «Простите, что бросил вас одних. Вы нормально устроились? Остальные рассказали вам основные правила?» «Не парься, просветили», – отозвался Зак. И я вытаращился, заметив на месте отсутствующей руки протез. «Это ваша целительница сделала, Полюшка. Рука, как новая. Здорово, правда?» «Когда она успела?» Захлопал я глазами. «Она мне и глаз пообещала», — ухмыльнулся парень. «Только позже, как раз к концу недели». «О», — выдохнул я. «Отлично. А твои шрамы, Джинни, ей удастся их свести?» «Вряд ли», — девушка пожала плечами. «Но меня это не беспокоит. Зак любит меня и такой, а большего мне не нужно». «Это радует», — улыбнулся я, а затем повторно вытаращился. «Подожди, что, вы стали парой, когда?» Чужеземцы рассмеялись, заметив шок, отразившийся на моем лице. Джинни закинула руку на плечи парню и показательно поцеловала его в щеку. Тот ухмыльнулся, приобняв ее за талию. «Еще выдалось, когда попали в плен», — пояснил он. «Терять было уже нечего, поэтому и признались друг другу. Оказалось, все взаимно. Хотя мы не об этом хотели поговорить», — сказала Джинни и вернула себе серьезный вид. «Мы только в общих чертах узнали, что здесь творится. Все эти демоны, культы темные маги, конечно, сбивают с толку, но мы готовы помочь. Ты можешь рассчитывать на нас, в том числе в бою». «Спасибо вам», — улыбнулся я, — «но это исключено. Вам сперва нужно восстановиться после плена и привыкнуть к этому миру. Я не брошу вас в нашу войну без подготовки. Мы были в худших условиях, чем эти», — возразила девушка. «Не списывай нас со счетов, в этой битве даже сильнейшие могут погибнуть», — понизив голос, — сказал я. «А они выжили в прошлый раз и 2 года изучали культистов. Для вас у меня есть другое важное поручение. Вы должны будете присмотреть за городом в наше отсутствие. Сидеть на стреме?» — фыркнул Зак. «Прикрывать тыл?» — надавил я. «К тому же я понятия не имею о ваших способностях, как, впрочем, и вы сами. Я не могу моделировать в таких условиях». «Брось, неужели тебе не нужна лишняя пара бойцов?» — воскликнула Джинни. «Дай нам помочь тебе, как ты помог нам». Я вздохнул и покачал головой. «Джинни, Зак, вы можете привести хоть 10 000 аргументов, но не переубедите меня», — твердо сказал я. «На ближайшую битву вы вне игры. Я не позволю вам погибнуть сразу, как вы попали в этот мир». Джинни бросила в меня горящий взгляд, но я выдержал его, не дрогнув. «Я умываю руки», — сказал Зак, закатив глаза. «В этом мире он — босс». «Ладно», — фыркнула Джинни, нахмурившись. «На сей раз мы послушаем тебя, но в следующий раз не отвертишься, мы поможем, даже если это будет стоить нам жизни». «Договорились», — кивнул я, подумав. «Следующего раза не будет. Пан или пропал. У нас осталось еще несколько минут, поэтому я расспросил их о том, как они в целом устроились на новом месте. Оказалось, Джинни и Зак заняли одну из комнат в жилых помещениях гильдии и сейчас помогали Айли содержать главное здание хвоста феи в порядке. Оба отлично умели работать руками, поэтому стали спасением для девушки. Пока им ничего не платили, ибо все ресурсы гильдии уходили на подготовку к битве, зато их обеспечили крышей над головой и 3-разовым питанием. Оба оказались удовлетворены. О жизни в Магнолии и в целом в нашем мире им рассказывали остальные согильдийцы. Впрочем, шефство над ними взял Гажил, который после возвращения из Эдоласа укомплектовал себе команду. В нее вошли не только чужеземцы, но и Пантер Лили. Парень весьма ответственно подошел к делу, взявшись тренировать их. Пока рано было судить о результатах, ведь тела Джинни и Зака только начинали напитываться волшебством, восстанавливая естественный ток магии. Им пока оказались недоступны какие-либо заклинания, зато проявилось пассивное усиление тела. Джинни поделилась, что сумела скрутить в калач огромную металлическую балку. У Зака обострились органы чувств, но до драконьих ему, разумеется, было далеко. Я с удовольствием поговорил с чужеземцами, пока архив не подал сигнал. 15 минут прошло, а потому мне следовало вернуться к работе. Чужеземцы, попрощавшись, ушли. Я потер глаза, пытаясь снять часть напряжения, и снова валился в планирование путешествия на Тенрю и будущей битвы с культом. В делах и заботах промелькнули дни до отправления в Харгион. За это время я успел съездить в Синий Пегас, чтобы передать Хибике важную информацию, в столицу, чтобы обратиться к командирам дивизии, и в Эру, чтобы пообщаться с временным председателем. Также проверил, что согильдийцы оказались готовы к Тенрю, и получил информацию от отряда теней, что они нашли куб Тартара. Гильдия демонов плыла по воздуху на такой ошеломляющей высоте и под таким количеством скрывающих заклинаний, что ее невозможно было заметить невооруженным взглядом. Леви с ребятами удалось сделать это лишь потому, что они знали, что искать и как. Им удалось подтвердить направление движения куба, Тартар действительно собирался последовать за Айзеком. Правда, оставалось непонятно, в качестве союзников или же наблюдателей. В любом случае, я пометил это в архиве. Кроме того, мои агенты передали информацию, что сердце чернокнижия также зашевелилось. Это было ожидаемо и промоделировано, а потому не вызвало во мне никаких эмоций. Гораздо сильнее взволновало другое. Мест перестал выходить на связь. Последнее послание от него пришло 6 дней назад, и с тех пор мои агенты на границе стабильно передавали, что никто не появлялся. Согласно установленным правилам, еще 2 дня молчания приравнивались к гибели всей разведгруппы. Я не хотел думать, что их раскрыли и перебили, но не мог исключить такой сценарий. Это отзывалось тупой болью в груди. Вот только, к сожалению, на скорбь времени не осталось. Чем ближе подбиралось отправление на Тенрю, тем больше дел мне нужно было завершить. Я поднял на ноги абсолютно всех агентов и задействовал абсолютно все ресурсы. Магнолия незаметно превратилась в мои глаза и уши, где каждый житель подмечал странное поведение приезжих и докладывал о подозрительных людях. Несмотря на то, что атаки на меня прекратились, я все равно старался держаться поближе к Гилдарцу и создал несколько резервных пакетов информации на случай, если меня вдруг убьют. Все это загрузил в разумы королевы Хисуи, мастера, Нацу, Гилдарца и Эльзы, но в нераспакованном виде. Так, у них оказался бы план действий, а не полная растерянность и отсутствие стратегии. Ризор продолжил докладывать о гибели двойников Ее Величества, которых с завидным упорством убивали неизвестные. Я подозревал, что так развлекался Тартар, но не мог ни подтвердить информацию, ни опровергнуть. В любом случае, настоящая королева пока пребывала в безопасности. Никто не догадывался, куда я ее спрятал и как, даже королевские маги. Сама она все еще не могла отойти от шока, но пыталась взять себя в руки. Такое потрясение не могло пройти даром, а потому я старался не давить на нее, а также полностью взял ловушку для Айзека на себя. Единственным, что расстраивало при разговорах с королевой, стало отсутствие улыбки на ее губах. Ее величество застыло восковой статуей, и от этого неприятно соднило в груди. Впрочем, ее эмоциональное состояние также не являлось приоритетом. Прежде всего, нужно было защитить Фиор, и, казалось, я сделал все, что мог. Предусмотрел все исходы, промоделировал бесчисленное количество ситуаций, нашел к каждой из них контрмеры. Судя по донесениям осведомителей, Айзек не разгадал наш истинный план и придерживался той линии, которую мы тщательно продвигали. Более того, его демоны не атаковали города Фиора в попытке перевести мое внимание на них, и это позволяло немного расслабиться. Казалось, все шло идеально. Прямо как в воспоминаниях Хейналя, когда он пытался свергнуть жестокого монарха. Я не мог отделаться от чувства дежавю, из-за которого холодело в желудке. Вечером перед отправлением на Тенрю оно усилилось настолько, что напрочь прогнало сон. Так как отправляться домой сейчас оказывалось небезопасно, мы с Нацу уже некоторое время жили в гильдии, как и остальные согильдийцы. Фрид надежно защитил здание магии письмен, и хвост феи стал нашей крепостью. Впрочем, сегодня даже это не помогало снизить тревогу. Я бестолково проворочился в кровати несколько часов, слыша мерное дыхание брата, а затем тихонько выскользнул из комнаты. Прохладный ночной воздух позволил вдохнуть полной грудью. Я устроился на балкончике гильдии, выведя сбоку карту архива, чтобы заметить очередных наемников, и уставился вдаль. К несчастью, снова нахлынули неприятные ассоциации. В голове возникло воспоминание о времени, предшествующем битве в Магнолии. За несколько часов до атаки культа, я точно так же устроился на балкончике, глядя вперед на разгорающиеся костры противника. Тогда ко мне пришла Шарли. «Знаешь, я хотела сказать, что вверяю тебе свою жизнь», словно наяву повторила подруга, но затем поняла, что это сделает только хуже. «Наверняка, на тебя начинает наваливаться груз ответственности, когда ты слышишь подобное. Поэтому позволь сказать другое. Я буду рядом, Хэппи. Каждую секунду боя. Ты можешь позвать меня в любой момент, если тебе понадобится поддержка, совет или просто немного магии. Помни, что я с тобой, хорошо? Положись на меня». В тот день я ответил: «Это действительно лучшие слова, которые я слышал за последние дни. Спасибо, Шарли». Я сжался, вспоминая, как мы на несколько минут замолчали, прижавшись друг к другу. Это придавало уверенности в преддверии битвы, создавало иллюзию безмятежности. Закрыв глаза, можно было представить, что никакого сражения на смерть не грозило. Впрочем, в голове все равно крутились страшные мысли о следующей ночи. Завтра на закате Магнолию должен был атаковать культ. Завтра мне предстояло командовать нашей армией и вести друзей в бой. Завтра. Тейлс, я подскочил, испуганно оглядываясь и натыкаясь взглядом на Нацу. «Хей, ты чего?» «Прости», я выдохнул, позволяя ему устроиться рядом, и потер пальцами лоб. Воспоминания нахлынули. «А ты разве не должен был спать?» «Проснулся, когда ты вышел», брат пожал плечами. «Пожалуй, тоже подышу свежим воздухом». Я ничего не ответил и опустил взгляд. Нацу тоже не стал ничего больше говорить и просто прикрыл глаза, откинувшись на руки и задрав голову к небу. Его поза должна была казаться расслабленной, но меня не обманула нарочитая беспечность. Брат оказался напряжен, как струна, и это чувствовалось сердцем. Его волнение и нервозность витали в воздухе, но он либо не собирался озвучивать свои мысли, либо ждал подходящего момента. В любом случае, в тишине спящего города, не подозревающего ни о чем, от этого становилось значительно хуже. Я тяжело сглотнул, когда внутри все снова перевернулось, и закрыл лицо руками, ссутулившись. «Нацу», тихонько позвал я. «Я здесь», шепотом ответил он, не меняя позы. «Прости». «За что?» «За план, который я придумал», и снова в голове возникли воспоминания, на сей раз о камелии, в которой мы бросили пленников культа, поспешив в клевер. Тебе ни за что извиняться, братишка. Твой план – лучшее, что у нас есть, и мы оба это знаем. Я веду нас на смерть. Риск оправдан. Я уверен, что все пройдет, как надо. А если нет, он лег на спину и вытянул руку вверх, к звездам. Шинигами позаботится о нас. Мы можем не встретиться в следующей жизни. У меня защипало глаза. И забудем друг друга после перерождения. Я найду тебя, Хэппи. Клянусь, в любом воплощении, в любом месте и любом времени. Даже если мы превратимся в камни, я найду способ добраться к тебе. Слезы покатились по моим щекам. Тебе не страшно? Прохрипел я. В прошлый раз я погубил половину наших, а теперь у меня в руках жизни целой дивизии. Что-что, если я ошибусь, отдам не тот приказ, отправлю тебя на смерть? Что, если скомандую операцию чистилище? Веришь или нет, но мне не страшно. Нацу снова сел и протянул руку, притягивая меня к себе. Я прижался к нему, слыша мерное биение сердца, спокойное, уверенное, родное. Я знаю, что ты сделал все, чтобы мы выжили и уцелели, но иногда выше головы не прыгнешь. Кое-что в мире невозможно одолеть, как бы ты ни старался. Я верю, что это не наш случай, но, если все пойдет прахом, значит, культ действительно слишком мощный для нас. Если ему удастся уничтожить нашу гильдию, то пусть все горит адским пламенем. Мне не нужен мир, где нет хвоста феи, и еще меньше мне нужен мир, где нет тебя. Пан или пропал, в точку. Не думай о том, как мы умрем из-за твоего плана или каких-то ошибок. Лучше подумай о том, как мы отпразднуем победу, когда надерем Айзеку задницу. Идет, Нацу протянул мне кулачок, и я поднял на него взгляд. На его лице оказалась мягкая, слабая улыбка, такая непривычная для него. В глазах отражалась решимость сражаться до последней капли крови, любой ценой одолеть культ и вернуть мир не только Фиору, но и израненным сердцам сагильдийцев. Я шмыгнул носом, выдавив из себя нечто, напоминающее ответную улыбку, и со слезами на глазах отбил кулачок. «Вместе до конца», — Нацу кивнул и притянул меня в объятия. «Вместе до конца, мой маленький генерал». Я затих, пригревшись в теплых руках брата, и спустя какое-то время задремал. Уже утром мы должны были отправить на Тенрю. Утром нам предстояло вынести цепь Брейна из Магнолии и перевести внимание культа на себя. Утром каждый из сагильдийцев должен был облачиться в доспех нервитов. Утром отложенные знания должны были раскрыться. Все это должно было случиться утром. А пока, в тишине спящего города, мы могли насладиться последним мгновением спокойствия. Пан или пропал. Утром начиналась операция. Капкан. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. Часть 6. Глава 90. Защита фей. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Приятного прочтения. Все поняли? Мысленно спросил я, когда мы поднялись на корабль. Не волнуйся, генерал, не подкачаем. Ответил за всех Грей и хлопнул меня по плечу. Можешь спокойно заниматься своими делами, а мы покажем отличное представление тем, кто будет наблюдать. Уверен, что не нужна помощь, нахмурилась Люси. Мы с Нацу могли бы подстраховать. Ну, в опасный момент, Шарли займется этим, покачал я головой. У вас своя задача, и она не менее важна. Я рассчитываю на вас. Как скажешь, девушка кивнула, переглянувшись с Нацу. Будем следовать плану, уверенно сказал брат. Доверимся Тейлзу. Он знает, что делает. Верно, отозвались сагильдийцы. Тогда отчаливаем, приказал я, выдохнув с облегчением. Корабль отплыл из порта Харгиона, куда мы прибыли в составе 17 человек. Остальные хотели нас проводить, но не смогли оставить хвост феи без присмотра, пусть даже мы забрали цепь Брейна. Они попрощались с нами в Магнолии, пообещав рвануть на помощь по первому же зову. Их не волновал способ, как попасть на Тенрю, а важен был лишь результат. Друзья переживали за нас, ведь мы, фактически, сделали из себя приманок. Впрочем, они не подвергали план сомнению, зная, что он разрабатывался на протяжении многих месяцев. То, что начальная стадия оказалась именно такой, немного сбивало их с толку. Однако друзья всецело поддерживали нас и молились об успешном завершении миссии. Их искренние чувства глубоко отозвались в моем сердце, особенно учитывая, с какой целью мы отправлялись на остров Тенрю. Я коснулся запечатанной цепи Брейна, которую намотал на запястье, чтобы она всегда оставалась со мной. От артефакта несло сырой магией, и от этого становилось неуютно. Гилдардс, будто невзначай, постоянно околачивался рядом. Он должен был приглядывать за мной на случай, если культ нанесет удар, пока мы будем в море. Я доверил ему свою безопасность, но тоже не ослаблял бдительность. Каждую минуту рядом висела карта архива, на которой отображались живые существа. Мы действительно сильно рисковали, фактически, в открытую призвав культ атаковать нас. Впрочем, иного выхода не было. Пока корабль плыл, качаясь на волнах, в сторону острова, я на всякий случай снова проверял план на наличие ошибок и искал иные исходы, кроме тех, которые уже рассмотрел. Сагильедицы разбрелись по палубе, разбившись на небольшие группы. Они принялись негромко обсуждать что-то, и их приглушенные разговоры подействовали на меня лучше любого успокоительного. Присутствие друзей рядом воодушевляло, позволяло забыть на какое-то время о страхе и даровало смелость идти вперед. Впрочем, я до сих пор не мог с уверенностью сказать, как они отреагировали бы на ту часть плана, в которой появлялся Зерев. Мы с Хейнелем поняли, что не сможем одолеть Тартар, если он нагрянет с основными силами культа. Демоны С-ранга на голову превосходили всех, с кем нам доводилось сражаться. Их мощь ужасала, особенно после того, как один из них, играючи, расправился с королем и генералами, миновав защиту. По словам Шинигами, который знал их по другим мирам и пару раз встречался с ними в этом, Шакал не являлся сильнейшим бойцом. Владыка преисподней обладал куда большей силой, и в его арсенале имелись заклинания массового поражения. Единственной контрмерой к Тартару оставались Зерев и Эфирион, но удар тактическим спутником я хотел оставить на крайний случай. Мы считали, что на темного мага демоны должны были среагировать охотнее, чем на план культа. В конце концов, Зерев был их создателем, а гильдия Тартар – его книжной полкой. Вот только оставалось вопросом, согласился бы сам маг принять в этом участие. Занял бы он сторону людей в борьбе против демонов. Вероятно, было очень странно делать большую ставку именно на него, ведь мы с Хейнелем собирались попросить его обернуться против своих же творений. Я сильно сомневался, что нам удалось бы провернуть задуманное. Впрочем, достоверной информации, что Тартар поддержит культ, тоже не было. Неизвестность угнетала. Я хотел бы четко промоделировать все исходы и события, однако не мог. На сей раз переменных оказалось так много, что на каждый тактический маневр находились тысячи методов противодействия. Все, что мы точно знали на данный момент, ограничивалось сведениями о численности культа и его боеспособности. Точно 2,5 года назад Айзек собрал под своим знаменем 4000 бойцов, как магов, так и обычных людей. В его арсенале все еще находилось заклинание массового призыва демонов низшего ранга. В общей сложности против нас он мог выставить армию в 9000 существ. Разумеется, я также не забывал, что культ имел возможность восстанавливать свою численность за счет павших бойцов. Этот факт не позволял громко заявить, что в этой битве у нас оказалось численное превосходство. В начале сражения под моим командованием должно было оказаться почти 14 тысяч человек, включая выделенную мне дивизию Королевской армии и магов гильдии. Вот только в течение сражения культ мог буквально мастерить из трупов наших павших товарищей своих слуг. В этом свете наши силы оказывались примерно равными, и итог битвы зависел скорее от стратегии, чем от численности бойцов. Впрочем, было еще несколько переменных, которые заставляли меня нервничать. Одной из них являлся Крауфорд Сим, который сумел скрыться после битвы в Совете. Он обладал рядом ценнейших знаний, которые мог обратить против нас. Более того, ему было известно расположение всех ключей к пробуждению Зерефа, а также сведения о мощнейших заклинаниях Фиора. Если бы он применил против нас все эти знания, сражение могло быстро превратиться в одностороннюю игру. Я хотел бы уничтожить его до того, как он навредил бы нам, но не мог его найти. Вероятно, Крауфорд Сим спрятался в Арбалисе под крылом Айзека или же укрылся в Тартаре, раз тот бросился его спасать. В любом случае, он пока стал недосягаемым для моих агентов. Другую опасность представляло сердце Чернокнижия. Шинигами сообщил, что они встал на сторону культа после падения шестерых просящих. Я сомневался, что одна из темнейших гильдий прогнулась под фанатиков Зерефа. Скорее всего, мастер Аид решил воспользоваться суматохой, чтобы провернуть какой-то из своих планов. Даже если бы чернокнижники атаковали совместно с культом, они явно не подчинились бы ему напрямую. Вот только это не умаляло опасности. Гильдия не зря входила в тройку сильнейших, и по праву заслужила звание темнейшей, ведь в арсенале ее магов оказалось забытое разрушительное волшебство. Я нашел к каждому из них контрмеры, но не был уверен, что Аид не припрятал туз в рукаве. Все эти переменные поодиночке представляли опасность, а уж вкупе и вовсе могли уничтожить наш план. Я хотел бы разделить все эти организации, если это было возможно, и сперва хотел выбить из союза Тартар, как наиболее опасный элемент. Хейналь разделял мою точку зрения, но не уставал напоминать, что все могло пойти прахом. Я и сам задумывался об этом, а потому разработал крайние меры. О них не знал никто, кроме меня и королевы Хисуи. В случае, если бы их действительно пришлось применить, бойцам лучше было не знать о неминуемой смерти. Эфирион не оставил бы нам шансов выжить. Мы погибли бы, но забрали врагов с собой. «Смотрите, остров уже виднеется», — воскликнула Люси, отрывая меня от размышлений. «Это огромное дерево, остров на вершине другого острова», — кивнула Эльза. «Как всегда, завораживающий вид. Древо Тенрю дарует благословение всем, кто носит на теле метку нашей гильдии», — сказал мастер. «Многие годы считалось, что на нашей святой земле ни один волшебник хвоста феи не может погибнуть». Я вскинул на него взгляд, нахмурившись. «Не рассчитывайте на это слишком сильно. С оторванной головой долго не проживешь, будь хоть трижды благословлен мастером-основательницей. Думайте об этом, как о заклинании Венди. Оно даст вам больше сил и позволит выйти за пределы, но не станет безоговорочной защитной от любой атаки». «Да, мы знаем», — Нацу кивнула и указал пальцем на свою голову. «Ты вложил нам это в головы». «Забыл?» «Нет», — ответил я. «Но я не устану напоминать об этом. Не хочу, чтобы кто-то из вас погиб из-за беспечности». Сагильдийцы переглянулись. Мне не потребовалась телепатия, чтобы узнать мысли каждого из них. От того, что мы думали в одном направлении, теплело на душе. Вот только внутри по-прежнему разверзалась бездна беспокойства. Часть меня отчаянно желала оттянуть момент исполнения задумки, но время действительно пришло. Началась первая фаза операции «Капкан», и от того, как она прошла бы, зависело слишком многое. На карту оказались поставлены не только наши жизни, но и судьба всего Фиора. Пока мы подплывали к острову, атмосфера на корабле начала меняться. Сагильдийцы продолжали болтать и дурачиться, девчонки решили заплести друг другу волосы, но напряжение все равно повисло в воздухе. Это было неудивительно, ведь каждый из нас ждал, что культ обрушится в любую минуту, ибо захочет завладеть цепью Брина и отомстить. Я не спускал глаз с карты архива, напряженно размышляя, могло ли что-то обмануть волшебство, существовало ли заклинание, позволившее бы демонам подкрасться незамеченными. К сожалению, ответа не было. Оставалось лишь наблюдать и надеяться, что удастся быстро найти Зерефа и уговорить его помочь нам. Корабль причалил к берегу, и мастер провел нас к месту, откуда начинался первый этап экзамена. Старшие волшебники отправились другой, более короткой дорогой, чтобы успеть занять нужные позиции. Нам предлагалось проверить свою удачу, выбрав один из семи путей. В двух из них поджидали Эльза и Мира, которых предстояло одолеть, еще два приводили к спаррингу между двумя командами, а последний представлял собой затишье. На этом этапе Гилдардс участия в экзамене не принимал, так как его просто невозможно было одолеть, да и не нужно было, учитывая, что на самом деле экзамен был лишь прикрытием для другой миссии.